Караоке мы с моей соседкой едем, едем, едем. Мы на дискотеку, магнитола, пионер. Не ставит кондиционер на копейки, но зато миллионер. Слева едет Бэха, справа Мерседес, волчок. Это все моя охрана, если чё. Девочка на пару ли влево-вправо, на бочок. А пока я закурю свой табачок. На Жигули, еду на Жигули. Все девчонки города сегодня мои. Мальборо в кармане, Балтика внутри. Со мною бы уехала даже Джоли. На Жигули, еду на Жигули. Все девчонки города сегодня мои. Мальборо в кармане, Балтика внутри. Со мною бы уехала даже Джоли. Все к моей конфетке прилипают, даже малолетки. В красный цвет одета, слепит всех от света. СССРовская ты ракета. У девчонок мания, малое внимание. Садитесь, прокачу, пройдут страдания. Согласитесь, девочки, круче нет копеечки. Конфеточкам, как вы, нужна копеечка. На Жигули, еду на Жигули. Все девчонки города сегодня мои. Мальборо в кармане, Балтика внутри. Со мною бы уехала даже Джоли. Оп!